Она любила розы. Ислам Итляшев сегодня у нас в гостях. Она любила розы, но розы на морозе не прижили. Душа не летела, к нему она хотела, он не смог простить. Ой-ой-ой, сердце думай головой, ой-ой-ой, так красиво и умна. Мечтала,